Глава шестая, в которой с одного берега на другой перебрасывается соломенный мостик, а ива получает последнее яблоко в одичавшем саду. Да, жизнь шла своим чередом, и если время от времени моя история приостанавливалась, так только потому, что Ива и Вася были слишком заняты, чтобы участвовать в ней. Не знаю уж, кто из них занимался усерднее, очевидно, Ива, потому что Вася, к изумлению Платона Платоныча, схватывал с первого взгляда то, что другому мальчику в его возрасте стоило бы немалого труда. Это произошло летом, когда они были свободны. Ива перешла в 9 класс, а Вася получил свидетельство об окончании школы. Вокзал был киевский, им хотелось когда-нибудь поехать вместе на юг. Свернутые бумажки с названиями станции лежали в Васиной кепке. Конечно, это придумала Ива, которой хотелось, чтобы их свидания не были похожи на все другие свидания в мире. Она обрадовалась, вытянув кутуары. «Мне кажется, что я сама придумала это прекрасное название», — сказала она. «Именно здесь жил знаменитый граф Кутуар. Если нам удастся обойти этот скучный поселок, развалины его замка встретит нас во всем своем мрачном величии». Неясно было, существовал ли когда-либо граф Кутуар и чем он был знаменит. Но Вася в ответ только улыбнулся. Очевидно, в этот день Ива старалась изобразить свою бабушку, и нельзя сказать, что это ей не удавалось. Но, как ни странно, прошло полчаса, и они действительно наткнулись в большом одичавшем саду на развалины каменного дома. Несколько лет назад фруктовые сады Подмосковья пострадали от жестокого мороза. Пострадал и тот, по которому они бродили. Грубые стволы старых яблонь почернели и покрылись мертвенным серым налетом. На голых ветках, торчавших в разные стороны, сидели равнодушные галки, и можно было смело сказать, что не исчезнувший замок, а этот грозный в своем напрасном сопротивлении сад был проникнут тем мрачным величием, о котором упомянула Ива. Но на одной яблоне сохранилась молодая упругая ветка, а на ней большое яблоко нежно-воскового зеленоватого цвета. Осталось неизвестно, спросил ли Вася, хочешь, я сорву его для тебя, или он прочел это желание в глазах Ивы. Но едва он подошел к дереву, как ветка склонилась и вложила яблоко в его руку. Вася смутился, покраснел, полез в карман за носовым платком, вытер лоб и только потом предложил яблоко Иве. Что касается Ивы, она подчас сама устраивала неожиданности, когда они заставляли ее ждать слишком долго. Но такой неожиданности она не ожидала. «Боже мой!» — с радостным изумлением сказала она. «Да ты, оказывается, волшебник!» «Ива, это ничего не значит», — пробормотал Вася. «То есть я сам не знаю, что это значит». «Но ты подумал или даже догадался, что мне хочется съесть это яблоко?» «Ну, допустим, подумал», — с досадой сказал Вася. «Но когда лейка превратилась в родник, я вообще думал, черт знает о чем, а между тем вода лилась и лилась». И он рассказал о том, что случилось, когда Ольга Ипатьевна попросила его полить шотландскую розу. «Это просто значит, что тебе бессознательно не хотелось идти за водой», — сказала она. «Нет, ты волшебник, это ясно. Впрочем, поставим эксперимент». «А именно?» «Вернемся к речке». Разыскивая замок графа Кутуара, они наткнулись на какую-то маленькую речку. «Допустим, что это были две необъяснимые случайности», — сказала Ива. «Но вот перед нами речка. Ты можешь перекинуть через нее хотя бы узенький мост?» «Не знаю». «Попробуй. А я буду тебе помогать. Закрою глаза и увижу этот мост в воображении. Он будет старинный, горбатый, с резными перилами, и мы, взявшись за руки, пройдем на тот берег, как Ромео с Джульеттой». Вася замолчал, он был бледен, но стал еще бледнее. Клок рыжих волос упал на высокий лоб, у него было лицо человека, вспоминающего что-то давно забытое, может быть, случившееся в далеком детстве. Он склонил голову, как будто здороваясь с тем, что в нем происходило. Но в его задумчивости было что-то задорное, даже дерзкое, и Ива, которая украдкой приоткрыла один глаз, не то что совсем не узнала его, но узнала с трудом. И вот Длинные узкие параллельные линии стали медленно устраиваться над рекой, как будто кто-то невидимой рукой протянул их с правого берега на левый. Это был еще далеко не мостик, линии казались не толще соломинок. Впрочем, это и были соломинки, которые, без сомнения, сломались бы под ногами Ромео, в особенности, если бы он потащил за собой Джульетту. По такому мостику мог бы, пожалуй, пройти только тополиный пух, да и то, если бы у него была не одна, а две ножки. — Не вышло, — прошептала Ива. — Но теперь я поняла. Это просто талант, такой же, как музыка или поэзия. И тебе надо его развивать. Я, например, убеждена, что Мерлин... — Какой Мерлин? — Эх ты! Янки при дворе короля Артура не читал. Так вот, этот Мерлин, можно не сомневаться, основательно поработал над собой, прежде чем стал волшебником, о котором до сих пор пишут романы. — Талант? — задумчиво спросил Вася. — Но он мне совсем не нужен. — Не скажи. Ты ведь на биологический? — Да. — Так вот, возможно, что на экзаменах твой талант может пригодиться. Но надо работать. — строго прибавила она. — Надо учиться колдовать по меньшей мере 2-3 часа в день. Обещаешь? — Обещаю, — смеясь сказал Вася. — А теперь пойдем вдоль берега. У тебя купальник с собой?